и продолжила печатать. «Привет, это Эмили, твоя сообщница по какао. Еще раз спасибо за помощь. Кстати, ты знал, что краснохвостому ястребу по силам поднять собаку весом до 20 фунтов?» Добавила смайлик. Потом занесла большой палец над клавишей удаления. Как Эйден относится к смайликам? У меня не было возможности выяснить, какой категории людей он принадлежит. Не хватало только ошибиться. Значит, удалить. Раз, два. Я перечитала сообщение дважды, потом еще пару раз, пока слова не потеряли смысл. Изменила «привет» на «приветик», более непринужденно, удалила «твоя сообщница по какао». Чуток помучилась, а вдруг покажусь назойливой. Что если Эйден дал мне свой номер в чисто деловом контексте? И фраза «на случай, если тебе что-нибудь понадобится» подразумевала, если тебе нужно починить электричество, то помогу за деньги, поскольку это моя работа. Прикрыв глаза, я задержала дыхание. Потом вновь посмотрела на экран и, все еще не дыша, нажала «Отправить». Звуковой сигнал оповестил, что послание упорхнуло на телефон Эйдена. Прошло 15 минут. Ни ответа, ни отметки прочитано, только доставлено. Жалею ли я, что его отправила? Не знаю. Похоже, у меня перегрелся мозг. В ванной я смываю макияж, снимаю униформу, бросаю на плитку накрахмаленную рубашку и черные брюки. Комнату заполняет пар. Не думать о нем. Вот что я внушаю себе, вставая под струи. Зачесывая волосы назад, скользя пальцами по груди, по талии, между ног. Я не буду о нем думать. Но все равно думаю, во мне растет желание, и я полностью отдаюсь ему, ласкаю свое тело, забыв обо всем. В этот момент в душе я не влюбленный щенок, я женщина, которая знает, как доставить себе удовольствие. Грудная клетка учащенно вздымается, ладонь упирается в стену. Передо мной мелькают образы, быстрые и неуловимые, как мотыльки. Задравшаяся рубашка, когда он потянулся за банкой с сахаром. То место на шее возле ключицы, которое я хотела поцеловать. Руки Эйдена на столе рядом с моими. Его ладони на мне. Лепят меня по своему подобию. Вся моя сущность растворяется в нем. Я вздрагиваю, шепчу его имя. Где-то на задворках сознания теплится слабая надежда, что шум воды заглушит мои стоны. Я открываю глаза. Снова одна. Намыливаюсь. Ополаскиваю волосы, смотрю, как пена утекает в сливное отверстие. Выходя из душа, говорю себе, что не побегу сразу к телефону. Заворачиваюсь в полотенце, начинаю расчесывать волосы. Но терпению скоро приходит конец. Кого, черт возьми, я обманываю, стоя здесь, в паре шагов от телефона? Разыгрываю хладнокровие перед несуществующими зрителями? На нетвердых ногах я возвращаюсь в комнату. Мобильник лежит на кровати экраном вниз. У меня потеют ладони, когда я включаю его. 20 фунтов? Ого! И ни за что. Мне было только в радость. Он добавил смайлик в конце и подписался просто «Э». Я ложусь спать с гулко бьющимся сердцем. Глава 24. Женщина в доме. Ты ждешь допроса насчет прокладок. Железные хватки на руке, тряски. Его голоса, настойчиво требующего ответов. Он ведет тебя вниз на завтрак, потом на ужин. Ты ждешь и ждешь, но ничего не происходит. Он не знает? Не видел? Получается, камер нет, или он их не просматривал? А может, он тебя испытывает? Все знает и просто ждет момента, чтобы вывести тебя на чистую воду. Но его внимание приковано не к тебе. Когда Сесилия не смотрит, а порой и когда смотрит, он достает мобильник под столом и проверяет сообщение. Время от времени печатает несколько слов и также быстро убирает телефон. Не прошло и половины ужина, а он уже сделал это 5 раз. Сразу после того, как поставил жареную курицу в центр стола и позвал дочь. После того, как тщательно разделал птицу гигантской вилкой и ножом. После того, как спросил тебя или сделал вид, что спрашивает, что ты предпочитаешь, грудку или ножку? Ты выбрала ножку, Тебе нужны калории. Какой смысл тратить место в желудке на нежирный белок? И теперь каждый раз, когда дочь смотрит в свою тарелку или тянется к кувшину с водой, его глаза устремляются на экран. После ужина Сесилия спрашивает, можно ли посмотреть фильм. Он напоминает, что завтра в школу. Девочка умоляет, пожалуйста, сегодня еще выходной, и говорит, что сделала домашнее задание. Отец вздыхает. Интересно, он в курсе, насколько ему повезло? 13-летний подросток, требующий кино по воскресеньям. В ее возрасте. Ты металась с одной ночевки на другую, выпрашивала поездки в торговые центры на том берегу Гудзона, постоянно расширяя границы, которые тебе дозволялось пересекать без родителей. Хорошо, уступает он, но только до 10. Девочка поворачивается к тебе. Хочешь посмотреть? Ты задерживаешь дыхание, ждешь несколько секунд, что он вмешается, скажет: «Сесилия, я уверен, Рэйчел сегодня некогда». У него в кармане гудит телефон. Он берет мобильник, смотрит на экран и начинает печатать. «Конечно», — говоришь ты. Сесилия помогает убрать со стола. Ты не знаешь, чем себя занять. Обычно отец отправляет ее наверх чистить зубы или пополнять диспенсер с бумажными полотенцами. Все что угодно, лишь бы отвлечь девочку, пока он ведет тебя обратно в спальню. Но сегодня ты остаешься. Сегодня вечер кино. Полная неопределенность, миллион возможностей оступиться. Ты идешь за ними в гостиную, скрывая судорогу в ноге, не обращая внимания на боль в том месте, где он пнул тебя 2 дня назад. Отец усаживается в кресло, жестом велит тебе сесть на диван, пока дочь ищет пульт. Наконец Сесилия уютно устраивается рядом. Направляет пульт на экран, пропускает прямой эфир и выбирает стриминговую платформу. Ты с трудом узнаешь интерфейс, но логотип остался прежним. Когда тебя похитили, платформа еще расширялась, пополняла каталог и начинала выпускать собственные шоу. Теперь Сесилия пролистывает бесконечный список сериалов и фильмов. Встречаются и старые, и неизвестные тебе, и с пометкой «оригинальный». Как насчет этого? Курсор застывает на подростковом ромконе, снятом по одноименной серии молодежных романов-бестселлеров, если верить описанию. «Выглядит заманчиво», — говоришь ты. Девочка откидывается назад с застенчивой улыбкой. Ты помнишь, как в ее возрасте немного стыдилась всего, что тебе нравилось. Изо всех сил пытаешься сосредоточиться на экране. Прошло столько времени, все эти звуки, цвета, люди, имена, тебе сложно поспевать.